и восстановила частицу узора в своей одной отдельно взятой точке. Пусть эта легендарная пара даже погибла бы от перегрузки в такой сверхзадаче, но узор ценой жизни в своей-то уж точке восстановила. И тогда, по закону неотвратимости согласия, в тот же миг, одномоментно, узор будет неукоснительно восстановлен во всех остальных точках. Но это все так, мечты и звуки. Есть реальность, ее не в силах отменить даже сценарист. Несмотря на тысячу диаметральных на эту реальность взглядов, несмотря на бездну возможностей оператора, тот, кто танцует сейчас на дискотеке в Лонг-Бич, никогда не будет выглядеть, скажем, как бравый гусар Денисов на московском балу у Йогеля. То есть не полетит он в мазурке, прищелкивая шпорами, падая на колени и бережно обводя вокруг себя свою нежную даму. Ну, этого и не ждет от него никто. Но ужас-то в том, что ему неведомы даже и те общепонятные, казалось, интенции, что заставляли, к примеру, любого доисторического, жившего еще 10 лет назад юношу, сопя и потея, топтаться в темном углу под шлягер, идущий в разряде медленный танец, тиская и целуя в засос застенчивую свою подружку. Нет, нет и нет. Отцвели и эти последние хризантемы. Напрасно она смотрит на него в надежде, что он правильно употребит свои длинные ноги, стройную спину, вообще гибкость и музыкальность всего своего молодого, притягательно сильного тела. Куда там? Танец, как ритуальное проявление пола, эротической мощи, лукавой любовной игры, умер от полной нежизнеспособности особей, кои не в силах более составить ни пар, ни компаний, ни даже квела топчущихся групп, а есть деградирующая, численно возрастающая генерация отдельных, отстраненных от всех прочих и самих себя индивидов, существующих с большой дистанции ко всему живому, рьяно охраняющих свою приватцы, свой внутренний мир, оказывающийся на поверку пустой пыльной коробочкой, со сломанной ржавой пружинкой и незатейливым страхом смерти на дне. Но и у них есть свои ритуальные телодвижения. И вот мы видим финальный танец навсегда изолированного, одиноко анонизирующего существа. Он проделывает свои конвульсивные па в безнадежно разрозненной, противоестественной среде таких же отдельных, как он. Это пляска скорбного безверия в апогее своего сатанизма. Того ли мы ждали от вас, красивых, свободных,